Несколько коммунистов из батальона устроили за ними слежку, сообщили о своих подозрениях начальнику политбюро Дончака Артемьеву и военкому Шахаеву. «Пуганая ворона куста боится», — смеясь сказал Артемьев. «Копарин этот трус. Да разве он на что-либо решится? За Фоминым будем смотреть. Он у нас давно на примете. Только едва ли и Фомин отважится на выступление. Ерунда все это», — решительно заключил он. Но смотреть было уже поздно. Заговорщики успели столковаться. Восстание должно было начаться 12 марта в 8 утра. Было условлено, что в этот день Фомин выведет эскадрон на утреннюю проездку в полном вооружении, а затем внезапно атакует расположенный на окраине станицы пулеметный взвод, захватит пулеметы и после этого поможет караульной роте провести чистку окружных учреждений. У Копарина были сомнения, что батальон не полностью его поддержит. Как-то он высказал это предположение Фомину. Тот внимательно выслушал, сказал: «Лишь бы пулеметы захватить. А батальон твой мы после этого в раз усмирим». Тщательное наблюдение, установленное за Фоминым и Копариным, ничего не дало. Встречались они редко, и то лишь по служебным делам, и только в конце февраля, однажды ночью, патруль увидел их на улице вдвоем. Фомин вел в поводу оседланного коня, Копарин шел рядом. На оклик Копарин отозвался: «Свои». Они зашли на квартиру к Копарину. Коня Фомин привязал к перилам крыльца. В комнате огня не зажигали. В 4 часа утра Фомин вышел, сел верхом на коня и поехал к себе. Вот все, что удалось установить. Шифрованной телеграммой на имя командующего войсками Дон области окружной военком Шахаев сообщил свои подозрения относительно Фомина и Копарина. Через несколько дней был получен ответ командующего, санкционировавший снятие Фомина и Копарина с должностей и их арест. На совещании бюро окружного комитета партии было решено известить Фомина приказом окрвоенкомата, что он отзывается в Новочеркасск в распоряжение командующего войсками, предложить ему передать командование эскадроном своему помощнику Овчинникову. В тот же день эскадрон выслать в Казанскую под предлогом появления там банды и после этого ночью произвести арест заговорщиков. Вывести эскадрон из станицы было решено из опасения, как бы эскадрон не восстал, узнав об аресте Фомина. Командиру 2-й роты караульного батальона, коммунисту Ткаченко, было предложено предупредить коммунистов батальона и взводных командиров о возможности восстания и привести в боевую готовность находившиеся в станице роту и пулеметный взвод. Утром на следующий день Фомин получил приказ. «Ну что ж, принимай эскадрон Овчинников». «Поеду в Новочеркасск», — сказал он спокойно. «Отчетность будешь глядеть?» Никем не предупрежденный, ничего не подозревая, беспартийный командир взвода Овчинников углубился в бумаги. Фомин, улучив минуту, написал Копарину записку: «Выступаем нынче. Меня снимают, готовься». В сенях он передал записку своему ординарцу, шепнул: «Положи записку за щеку. Шагом, понял? Шагом езжай к Копарину. Ежели кто будет тебя в дороге останавливать, записку проглоти. Отдашь ему, и зараз же вертайся сюда». Получив приказ о выступлении в станицу Казанскую, Овчинников на церковной площади выстроил эскадрон к походу. Фомин подъехал верхом к Овчинникову. «Разреши проститься с эскадроном. Пожалуйста, только покороче. Не задерживайте нас». Став перед эскадроном, сдерживая переплясывающего коня, Фомин обратился к бойцам. «Вы меня, товарищи, знаете. Знаете, за что я всегда боролся. Я всегда был вместе с вами. Но за раз я не могу мириться, когда грабят казачество, грабят вообще хлеборобов. Вот за это меня и сняли. А что сделают со мной, это я знаю. Поэтому и хочу с вами проститься». Шум и выкрики в эскадроне на секунду прервали речь Фомина. Он привстал на стременах, резко повысил голос. «Ежели хотите избавиться от грабежа, —